Глава 11. Пуаро устраивает вечеринку с Шерри. Расположившись в удобном кресле в своем номере люксе отеля «Ритц» с интерьером, выполненным в несколько вычурном стиле, Эркюль Пуаро внимательно слушал. Эгг сидела, взгромоздившись на подлокотник кресла. Сэр Чарльз стоял чуть поодаль, наблюдая за происходящим. «В общем, полный провал», — подвела итог Эгг. Детектив слегка покачал головой. «Вовсе нет, вы преувеличиваете. А что касается дела Бабингтона, да, здесь пока результатов нет, но вам удалось раздобыть чрезвычайно интересную информацию». «Мисс Уиллс что-то известно», — сказал сэр Чарльз. «Готов поклясться, она что-то знает». «И у капитана Дейкерса совесть явно нечиста. Миссис Дейкерс отчаянно нуждалась в деньгах, а сэр Бартоломью помешал ей раздобыть их». «Что вы думаете об истории Мандерса?» — поинтересовался мистер Саттерсвейт. «Она представляется мне очень странной, поскольку такое поведение совершенно не характерно для покойного сэра Бартоломью Стрэнджа». «Вы хотите сказать, что это ложь?» — без обиняков спросил сэр Чарльз. «Существует множество видов лжи», — сказал Эркюль Пуаро. Немного помолчав, он спросил. «Мисс Уиллс написала пьесу для мисс Сатклифф?» «Да, премьера состоится в следующую среду». «Вот как...» Пуаро снова замолчал. «Скажите, что нам делать дальше?» — спросила Эгг спустя некоторое время. Маленький бельгиец взглянул на нее с добродушной улыбкой. «Но только одно — думать». «Думать?» — воскликнула Эгг. В ее голосе отчетливо прозвучало разочарование. Улыбка не сходила с лица Пуаро. «Да, именно так. Думать. С помощью размышлений можно разрешить любую проблему». «Но мы можем что-то предпринять». «А что вы хотели бы предпринять, мадемуазель?» «Ну, конечно, кое-что можно было бы сделать. Например, навести справки в этом местечке Джиллинге, где мистер Бабингтон прожил столько лет. Вы говорили, мать мисс Милрой инвалид, живет в Джиллинге. Инвалиды всегда все знают. Они все слышат и ничего не забывают. Расспросите ее. Кто знает, может быть, это что-нибудь даст нам». «А вы сами собираетесь что-то делать?» — не унималась Эгг. «Вы настаиваете на том, чтобы я проявлял активность?» «Объем. Пусть будет так, как вы хотите. Только я отсюда никуда не уеду. Мне здесь очень удобно. Но я скажу вам, что собираюсь сделать. Устроить вечеринку с Шерри. Это сейчас модно, не так ли?» «Вечеринку с Шерри?» «Естественно. И на нее я приглашу миссис Дейкерс, капитана Дейкерса, мисс Сатклифф, мисс Уиллс, мистера Мандерса и вашу очаровательную мать, мадемуазель. А меня? Естественно, и вас, и всех присутствующих». «Ура!» — воскликнула Эгг. «Вы меня не обманете, мсье Пуаро. На этой вечеринке что-то случится, ведь так?» «Посмотрим», — сказал сыщик. «Но не ожидайте слишком многого, мадемуазель. А теперь, пожалуйста, оставьте меня наедине с сэром Чарльзом. Мне нужно посоветоваться с ним». Когда Эгг и мистер Саттерсвейт стояли на лестничной площадке, дожидаясь лифта, девушка сказала с восторгом. «Это замечательно, совсем как в детективных романах. Соберутся все имеющие отношение к преступлению, и он скажет, кто из них совершил его». «Любопытно», — вполголоса произнес мистер Саттерсвейт. Вечеринка с Шерри была назначена на вечер понедельника. Приглашение приняли все. Очаровательная и раскованная мисс Сатклифф с озорным смехом окинула взглядом комнату. «Очень похоже на гнездо паука, мсье Пуаро. А мы все маленькие бедные мухи, которых сюда заманили. Сейчас вы наверняка расскажете нам о ходе вашего расследования. Затем вдруг укажете на меня и заявите, это ты, женщина, а остальные скажут, это сделала она. Я разрыдаюсь и сознаюсь, поскольку легко поддаюсь внушению. Я так боюсь вас, мсье Пуаро». «Что за фантазии?» — воскликнул Пуаро. Налив Шерри из графина в бокал, он с поклоном подал его мисс Сатклифф. «Это всего лишь небольшая дружеская вечеринка. Давайте не будем говорить об убийствах и ядах. Подобные темы ухудшают вкусовое восприятие». Он подал бокал, стоявший с мрачным выражением лица мисс Милрой, которая сопровождала сэра Чарльза. «Вот. Итак, — сказал Пуаро, закончив раздавать бокалы с Шерри своим гостям. — Забудем о печальном событии, произошедшем во время нашей первой встречи. Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Вот незадача, я опять упомянул смерть. Он поклонился миссис Дейкерс. — Мадам, позвольте мне пожелать вам удачи и восхититься вашим изумительным нарядом. — Ваше здоровье, Эгг, — сказал сэр Чарльз. — Ваше здоровье, — вторил ему Фредди Дейкерс. Каждый пробормотал что-нибудь себе под нос. В комнате повисла атмосфера непринужденного веселья. Все старались казаться беззаботными. Один Пуаро вел себя совершенно естественно. Он с довольным видом разгуливал среди гостей. — Я предпочитаю шерри, коктейлем и тем более виски. Какой ужас этот виски! Он убивает вкусовое восприятие. Если вы хотите наслаждаться вкусом изысканных французских вин, ни в коем случае нельзя... Что такое? Его слова прервал странный звук. Что-то вроде сдавленного крика. Все взоры обратились к сэру Чарльзу. Он стоял, покачиваясь, а его лицо исказило судорога. Бокал выпал из его руки, он сделал несколько неуверенных шагов и рухнул на ковер. На мгновение установилась мертвая тишина. Затем раздался вопль Анжелы Сатклифф. Эгг бросилась вперед, расталкивая гостей в стороны. «Чарльз!» — кричала она. «Чарльз!» Мистер Саттерсуэт решительно преградил ей путь. «О, Боже!» — воскликнула леди Мэри. «Неужели еще один? Он тоже отравлен!» — произнесла дрожащим голосом Анжела Сатклифф. «Какой ужас!» Упав на диван, она разрыдалась. Затем рыдания стали перемежаться у нее с приступами истерического смеха, что производило жуткое впечатление. Пуаро опустился на колени и склонился над распростертым телом, тогда как остальные отступили назад. Спустя несколько минут он поднялся на ноги, стряхнув машинальным движением пыль с брюк и обвел взглядом присутствующих. Тишину нарушали лишь приглушенные рыдания Анжелы Сатклифф. «Друзья мои», — заговорил было Пуаро, — но его тут же прервали. «Вы идиот!» — выпалила Эгг. «Нелепый маленький идиот, который мнит себя великим детективом и воображает, будто все знает. Вот чего вы добились! Еще одно убийство! Под самым вашим носом! Если бы вы не вмешались, этого не случилось бы! Это вы убили Чарльза! Вы!» Она замолчала, будучи больше не в силах говорить. Пуаро печально кивнул. «Вы правы, мадемуазель», — виновато произнес он. «Признаю это. Именно я убил сэра Чарльза. Однако, мадемуазель, я убийца особого рода. Я могу убивать, но могу и воскрешать». Он повернулся и сказал совершенно другим будничным тоном. «Великолепно сыграно, сэр Чарльз. Примите мои поздравления. Вероятно, пришло время выйти на поклоны». Актер со смехом вскочил на ноги и шутливо поклонился гостям. У Эгг от изумления открылся рот. «Мсье Пуаро, вы... настоящее чудовище!» «Чарльз!» — воскликнула Анжела Сатклифф. «Вы просто дьявол! Но зачем вам это было нужно?» Пуаро поднял руку, призывая к тишине. «Дамы и господа, приношу вам свои извинения. Этот маленький фарс был необходим для того, чтобы доказать всем, в том числе и самому себе, то, о чем говорит мне мой рассудок. Послушайте, в один из бокалов на этом подносе я влил чайную ложку обычной воды, которая должна была представлять чистый никотин. Эти бокалы ничем не отличаются от тех, что использовались в доме сэра Чарльза Картрайта и в доме сэра Бартоломью Стрэнджа. Небольшое количество бесцветной жидкости в них практически незаметно. После того, как сэр Бартоломью Стрэндж поставил свой бокал для портвейна на стол, кто-то добавил в него чистый никотин. Это мог сделать кто угодно — дворецкий, горничный или один из гостей. Приносят десерт, разливает портвейн, сэр Бартоломью выпивает и умирает. Сегодня мы инсценировали третью трагедию — ложную. Я попросил сэра Чарльза сыграть роль жертвы, с которой он блестяще справился. Теперь предположим на минуту, что это не фарс, а реальность. Сэр Чарльз мертв. Какие шаги предпримет полиция? — Ну, конечно, обследует бокал, — воскликнула мисс Сатклифф. Она кивнула в сторону лежавшего на полу бокала, который выпал из руки сэра Чарльза. — Вы влили туда всего лишь воду, но если б это был никотин... — Предположим, это был никотин. Пуаро осторожно коснулся бокала носком ботинка. Вы полагаете, что полицейские подвергнут анализу содержимое бокала и обнаружат следы никотина? — Разумеется. Детектив покачал головой. — А вот и нет. Никотин не будет обнаружен. Гости воззрились на него с удивлением. — А видите ли, — пояснил Пуаро, — это не тот бокал, из которого пил сэр Чарльз. С извиняющейся улыбкой он извлек из-под фалды пиджака бокал. Он пил из этого бокала. После небольшой паузы сыщик продолжил. Видите ли, это довольно незамысловатый трюк. Внимание не может быть сосредоточено на двух разных местах одновременно. Для того, чтобы осуществить этот трюк, мне нужно отвлечь внимание, создать психологический момент. Когда сэр Чарльз падает мертвый, взоры всех присутствующих обращаются к его телу. Все собираются вокруг него, и никто не смотрит на Эркюля Пуаро. В этот момент я подменяю бокал, и никто этого не видит. Итак, как видите, я подтвердил свою догадку. Такой момент имел место как в «Вороньем гнезде», так и в «Мелфорд Эбби». И поэтому как в бокале с коктейлем, так и в бокале с портвейном ничего обнаружено не было. — Кто же подменил их? — спросила Эгг. Пуаро быстро взглянул на нее. — Это нам еще предстоит выяснить. — Вы не знаете? Бельгиец пожал плечами. Гости засобирались. Держались они довольно холодно, поскольку испытывали ощущение, что их одурачили. Жестом руки Пуаро остановил их. — Умоляю, всего одну минуту внимания. Я должен сказать кое-что еще. Да, сегодня мы разыграли комедию, но эта комедия может осуществиться в реальности и превратиться в трагедию. При определенных условиях убийца может нанести удар в третий раз. Я обращаюсь ко всем присутствующим. Если кто-нибудь из вас знает что-то, возможно, имеющее отношение к данному преступлению, я призываю его сказать об этом. Не сделав этого сейчас, вы создадите чрезвычайно опасную ситуацию. Молчание может явиться причиной еще одной смерти. Поэтому я еще раз прошу вас, если кто-нибудь знает что-то, пусть он об этом скажет. У сэра Чарльза возникло впечатление, что призыв Пуаро адресован главным образом мисс Уиллс. Однако каких-либо результатов он не принес. Никто не проронил ни слова. Тяжело вздохнув, детектив бессильно опустил руку. — Ну, в таком случае будь что будет. Я вас предупредил и больше ничего сделать не могу. Помните, хранить молчание опасно. Это ничего не изменило. Все словно воды в рот набрали. Спустя несколько минут гости, пребывавшие в некотором смущении, начали расходиться. Остались только Эгг, сэр Чарльз и мистер Саттерсуэйт. Девушка все еще не могла простить Пуаро пережитого ею потрясения. Она неподвижно сидела в кресле, ее щеки горели румянцем, глаза сверкали гневом, она старалась не смотреть на Картрайта. — Прекрасная работа, Пуаро! — с восхищением произнес сэр Чарльз. — Поразительно! — заметил мистер Саттерсуэйт. — Ни за что не поверил бы, что не замечу, как вы производите подмену. — Именно поэтому я не мог никому довериться. Только при таком условии соблюдалась чистота эксперимента. — Это была единственная ваша цель — проверить, можно ли произвести подмену незаметно? — Не совсем. Была и другая цель. — Да? — Я хотел проследить за выражением лица одного человека в тот момент, когда сэр Чарльз упадет замертво. — Какого человека? — резко спросила Эгг. — Это секрет. — И вы увидели выражение лица этого человека? — спросил мистер Саттерсуэйт. — Да. — И что же? Вместо ответа Пуаро покачал головой. — Вы не скажете нам? — Я увидел выражение крайнего изумления, — медленно произнес сыщик. Уэг перехватило дыхание. — Вы хотите сказать, что знаете, кто убийца? — прерывающимся голосом спросила она. — Если угодно, мадемуазель, можно сказать и так. — Но тогда вы все знаете? Пуаро покачал головой. — Нет, напротив, я ничего не знаю. Ибо мне неизвестно, почему был убит Стивен Бабингтон. Не зная этого, я ничего не смогу доказать. Но все зависит от мотива убийства Стивена Бабингтона. Раздался стук в дверь, и в комнату вошел посыльный с подносом, на котором лежала телеграмма. Пуаро вскрыл ее, пробежал глазами и изменился в лице. Затем протянул телеграмму сэру Чарльзу. Заглянув тому через плечо, Эгг прочитала вслух. «Пожалуйста, немедленно приезжайте, могу предоставить вам ценную информацию по поводу смерти Бартоломью Стрэнджа, Маргарет Дераш-Бриджер». «Миссис Дераш-Бриджер!» — воскликнул сэр Чарльз. «Значит, мы были правы. Она имеет какое-то отношение к этому делу».